на Фурманова. Все домашние сцены в фильме сняты на улице Фурманова, в съемной комнате Мосина в коммунальной квартире. Игорь. В этой квартире было три комнаты. Моя маленькая, метров 11 или 12. Приходили люди, лежали на полу, я лежал на кровати. Все как в фильме. У меня в комнате одна кровать, бобинный магнитофон. Что слушал? Лори Андерсон, Айнштурцен, Деной Баутен, Джо Дивижн, 23 Скиду, совершенно жуткая музыка. Flying Lizard, летающая ящерица, была такая группа. Татьяна. Очень много разной музыки было, например, D.A.F., Deutsche Amerikanische Freundschaft. Тогда же Западный Берлин активизировался, к нам все это долетело. Были какие-то контакты с немцами, швейцарцами, они везли сюда музыку, фильмы, журналы. Айнштурценды появились, мы просто обалдели. И куча всевозможной другой музыки, этнической, электронной, и классику слушали. Фуз. Русского рока не было? На концерты в рок-клуб ходили? Татьяна. В рок-клуб ходили, конечно. Моими любимыми были курехинские поп-механики, которые он устраивал в сентябре после лета. Это было замечательно. Весь город съезжался после лета к Курехину на концерт. Все напитавшиеся солнцем, морем, путешествиями, впечатлениями. Игорь. Я не очень любил русский рок, хотя на концерты, безусловно, ходил. Мне все это очень нравилось. Ну, не сложилось. Может быть, потому что я сам тогда играл, участвовал в каких-то проектах. С Терри мы делали фьюжн такой, с Гошей Соловьевым. Был проект со Славой Задерием. Фуз. Первое впечатление о Рашиде, помните? Игорь, честно говоря, нет. Ну, Рашид и Рашид, взрослый мужик, матерый. А я был постстудентом. Он мне очень взрослым показался. На 10 лет меня старше. Я у Валерки спросил, а чего его занесло-то? Он говорит, да вот, закончил человек архитектурный институт в Алма-Ате, теперь во ВГИКе учится. А чего снимает-то? Да ерунду какую-то. То есть не было у меня перед ним какого-то трепета. Хотя человек он, безусловно, интересный. Очень много о кино с ним говорили. Не то чтобы он мне какие-то вещи открыл, скорее рассказал много, заинтересовал. Он тогда на необходимых для фильма людей выходил, все время встречался с кем-то. Валера тоже какие-то контакты налаживал. Татьяна. Рашид был скромный, вежливый, воспитанный, сдержанный. Может быть, чуть-чуть провинциальный. В нем чувствовалось стремление проникнуться вот этой вот модной, немодной, ну, горячей темой. Тема-то действительно была горячая. Нужна была определенная смелость, чтобы за нее взяться. И было очень приятно, что Рашид взялся, имея возможность ее как-то вынести на широкую публику.